Так она обставила их в первый раз. Но они не знали, что это было еще только самое начало. Умение ловко прятаться теряет всякий смысл, если тебя никто не ищет. А она и не думала их искать. Тихо сидя в комнате, девочки скоро заскучали, а потом их начало разбирать любопытство. Они внимательно прислушивались к звукам на первом этаже, голосу Джона Капуна, шуму передвигаемой мебели, стуку молотка. А потом все стихло. Когда их позвали к обеду, они не вылезли из своего укрытия. В 6 вечера миссис позвала опять. «Девочки, идите ужинать с вашей новой гувернанткой!» Девочки не появились, и их по-прежнему никто не искал. Становилось очевидным, что вновь прибывшая являла собой силу, с которой приходилось считаться. Между тем обитатели дома стали готовиться ко сну. Девочки слышали шаги на лестнице, голос миссис. «Надеюсь, вам здесь будет удобно, мисс!» И голос гувернантки. Сталь в бархатных ножнах. Ей в ответ. «Я в этом абсолютно уверена, мисс Дан. Спасибо вам за заботу». «Что касается девочек, мисс Бару...» «Об этом не беспокойтесь, миссис Дан. С ними будет все в порядке. Спокойной ночи». Медленно шаркая, миссис сошла по лестнице, и снова все стихло. Наступила ночь. Весь дом спал, кроме девочек. Давешние попытки миссис приучить их к тому, что ночью полагается спать, провалились точно так же, как и все другие ее попытки к чему-либо их приучить. Темноты они не боялись. Подкравшись к двери новой гувернантки, они не расслышали ничего, кроме легкого доскребывания мыши под половицей. Тогда они двинулись на кухню, к кладовой для продуктов. Дверь кладовки не открылась. Ее врезной замок ни разу не использовался по назначению, но теперь это произошло, на что указывал и запах свежей смазки. Эмилина в своей обычной манере, безучастно и терпеливо, ждала, когда дверь откроется, уверенная, что через минуту-другую девочки получат свой хлеб с маслом и джемом. Паниковать было еще рано. Ключ от двери наверняка находился в кармане фартука миссис. Она всегда держала там большую связку ключей, заржавленных, давно не бывших в употреблении ключей от всех замков в доме. Однако заветный карман оказался пустым. Эмилина начала нервничать из-за непредвиденной задержки. Новая гувернантка бросила девочкам вызов, но таким манером ей было их не одолеть. На худой конец они всегда могли поживиться чем-нибудь в домах окрестных жителей. Дверь черного хода не поддалась толчкам и рывкам. Она была заперта с той стороны на висячий замок. Разбитое окно в гостиной теперь было заколочено досками, а окна столовой закрыты ставнями. Оставался только один шанс. Девочки направились к главному входу. Эмилина недоуменно плелась позади. Она проголодалась. К чему вся эта возня с дверьми и окнами? Когда она сможет, наконец, поесть? Лунного света, проникавшего в холл через витраж, оказалось достаточно, чтобы разглядеть смазанные маслом тяжелые засовы, задвинутые в верхней части дверных створок, на недоступной для девочек высоте. Они лишились свободы. Эмилина подала голос. «Ням-ням!» — сказала она. Это означало, что она голодна. А когда Эмилина была голодна, ее срочно требовалось накормить. Все проще простого. Они попали в беду. Прошло еще какое-то время, прежде чем умишка Эмилины осознал. Ее желудок не получит пищи, в которой он сейчас настоятельно нуждался. Когда осознание пришло, она широко разинула рот и завопила. Ее вопль вознесся по каменной лестнице, свернул налево по коридору, преодолел еще один лестничный марш и через щель под дверью проник в спальню новой гувернантки. Вскоре послышался еще один звук. Не шарканье старческих ног миссис, но быстрые и четкие, как стук метронома, шаги

Миссис, невзирая на ее протесты, была отправлена к окулисту и с его помощью обрела былую остроту зрения. Она пришла в такой восторг при виде дома в его нынешнем очищенном состоянии, что сбросила груз лет, прожитых в сумеречной серости, и начала с энтузиазмом содействовать Эстер в утверждении этого прекрасного нового мира. Даже Капун, который неохотно подчинялся распоряжениям Эстер и избегал встречаться с ее ярким всевидящим взглядом, даже он не устоял перед благотворным влиянием, которое она оказывала на жизнь усадьбы. Однажды утром, не сказав никому ни слова, он взял свои ножницы и впервые со времени катастрофы вошел в фигурный садик. Там он присоединил свои усилия к тем, что были уже предприняты самой природой, и начал устранять последствия давнего варварского насилия. В меньшей степени влияние Эстер сказалось на Чарли. Он ее сторонился, что вполне устраивало обоих. Она не имела намерения заниматься чем-либо помимо своей работы, а ее работой были девочки, их мозги, их тела и их души, тогда как их официальный опекун находился вне сферы ее обязанностей, и она предоставила его самому себе. Она была не Джейн Эйр, а он не был Рочестером. Под могучим напором этой светлой энергии Чарли ретировался в бывшие детские комнаты на втором этаже, где за плотно закрытыми дверьми он и его воспоминания продолжали тихо загнивать в располагающих к этому грязи и убожестве. Для него эффект Эстер свелся к улучшенному питанию и наведению порядка в его финансах, которые до той поры находились в честных, но не твердых руках миссис и расхищались бессовестными торгашами и прочими искателями легкой наживы. Вряд ли он заметил эти перемены к лучшему, а если даже и заметил, то вряд ли придавал им значение. Эстер держала детей под строгим контролем и вне поля зрения Чарли. Если подумать, одно это уже заслуживало его благодарности. При Эстер обиженные соседи перестали являться в дом с жалобами на близнецов. А Чарли был избавлен от необходимости совершать вылазки на кухню, чтобы перехватить сэндвич. И самое главное, он мог все свое время, каждую его минуту проводить в своем воображаемом мире с Изабеллой. Только с Изабеллой. Всегда с Изабеллой. Потерю внешнего пространства он компенсировал расширением внутренней свободы. Он никогда не слышал Эстер. Он никогда ее не видел. Мысли о ней никогда не приходили ему в голову. В этом плане она его полностью устраивала. Итак, это был полный триумф Эстер. Пусть лицо ее было невзрачно, как сырая картофелина, но зато она умела добиваться своего. И не было на свете такой задачи, с которой она бы не справилась, стоило ей взяться за дело всерьез. Мисс Винтер замолчала, глядя в пустой угол комнаты, где ее прошлое являлось ей более реальным и живым, чем мне мое настоящее. Печаль и страдания смутно угадывались в выражении ее лица. Сознавая, насколько тонка нить, связывающая ее с прошлым, я боялась нарушить эту связь своим неуместным вмешательством, но в то же время жаждала услышать продолжение истории. Пауза, однако, затягивалась. «А вы?» — осторожно напомнила я. «Как к ней относились вы?» «Я?» — она рассеянно моргнула. «Мне она нравилась. В том-то вся беда». «Беда?» Она снова моргнула, чуть изменила позу в кресле и посмотрела на меня иным, уже острым и ясным взглядом. Связующая нить оборвалась. «Думаю, на сегодня достаточно. Вы можете идти».